«Я знаю, что вы там», — сказал Коннор. «Я слышу музыку». Слишком поздно Дженни вспомнила, что не закрыла дверь на ключ. Быстро нажала на клавишу радиоприемника и тут же спохватилась. Глупо. И если раньше Коннор мог думать, что музыка звучит в пустой квартире, то теперь у него не осталось сомнений, что в комнате кто-то есть. «Я хотел попросить вас». Его голос проникал сквозь закрытую дверь, как и кашель тогда через стену. Дженни в страхе попятилась и села на кровать, заслонив лицо руками. Что же он за человек? «Вы откроете, миссис Фрей?» «Мне не нужна еще одна кукла!» — крикнула она. Вытащив из коробки его разодранный в клочья подарок и держа несчастную Дженни за ногу, Дженни подбежала затравленно. «Какой подарочек вы приготовили на сей раз?» — обвиняющим голосом начала она, распахнув дверь. «Не беспокойтесь», — ответил Коннор, разглядывая куклу. «Это легко поправить». Дженни, не отрываясь, смотрела на его гладко выбритое лицо и, наконец, выдохнула. «Ваша борода!» «Которая всех пугала!» — улыбнулся он. «А я думал, вы сразу заметите или нет?» Она не очень верила в историю с царапиной, но доказательство было ошеломляюще явным. Шрам так и бросался в глаза, белесый и длинный, во всю щеку. «Я вас просто не узнаю», — пролепетал Дженни. «Это уж слишком». «Вы будто другой человек», — сказала она и окончательно поняла, что говорит с абсолютно чужим, посторонним мужчиной. Шрам, картина, ужасная трагедия, натурщица на темной пустынной лестнице. У Дженни было странное ощущение, что все повторяется снова. Светловолосая девушка, темный человек. И что там еще? Ах да, она не дослушала до конца. «Портрет почти готов», — сказал Коннор. «Остался последний сеанс». «Солнце зашло». «У меня есть софиты. Вы идете?» «Да», — шепнула она, боясь выкрикнуть «нет». Слезы катились у нее из глаз. Она видела мужчину, который вел за собой дрожащую девушку, и думала: «Бедная, что с ней будет?» «Признаюсь, я могу завершить картину и без вас», — сказал он, поправляя холст на мольберте. «Я не хотел, чтобы вы смотрели, потому что у меня были свои причины». Дженни все еще казалось, что ее тянут за поводок. Тянут на бойню. Без Чарли, конечно, свет померк. Но жить Дженни еще не надоело. «Вы очень любили ту девушку». Шрам на щеке вздулся и побелел, будто существовал отдельно. «Зачем говорить о ней сейчас?» – занервничал Коннор. «Этой ночью вы закончите мой портрет. А я вспомнила ту ночь, когда вы закончили ее, и то, что с ней случилось после». «Но в эту ночь все будет иначе», – нахмурился он. «Я очень похожа на вашу страсть». «Нет». «Длинные волосы, загадочная улыбка». «Понимаю, Алиса Моланд показала вам роковой портрет». «Надо попытаться объяснить. Это же настолько очевидно. Брезжил малюсенький шанс выкарабкаться, спастись. Вы рисовали меня, а тосковали о другой. Сходство. Вот ключ. Воспользовавшись им, вы намеревались замкнуть кольцо, чтобы все продолжалось бесконечно». Он взглянул на свежий портрет. «Вы ничего не понимаете, миссис Фрей. Я хотел ее смерти. 100 000 раз я желал ей страшной гибели». «И очень сильно желали?» «Достаточно сильно», — кивнул он. «В конце концов, своим желанием я вырыл ей могилу на моем холсте и похоронил драгоценный образ там навеки». Он с таким остервенением бросил кисть, что тяжелая ваза перевернулась. Множество разных кистей, шпателей и мастихинов рассыпалось по всей комнате. Коннор не стал их собирать. «Идите сюда», — приказал он. «Смотрите». Дженни взмахнула руками и с ужасом поняла, что большое овальное зеркало за ее спиной сорвалось таки со стены. В следующую секунду раздался страшный грохот. Паркетный пол усеяли бесчисленные осколки. «Оно бы вас убило», — вздохнул художник. «Такое громадное зеркало», — произнесла безотчетно Дженни, — «и вдребезги. Несчастье, наверное, на миллионы лет». «Забудь».